Той ниточки, что тянулась к ее телу, теперь почти не видно. Но я знаю, где искать. Так что ее можно рассмотреть, если постараться. Пойдем-ка надерем задницу ее основному телу. Угу. Найдя лестницу, мы поднялись на третий этаж. Тут было не очень много камер. Судя по всему, это место было чем-то особенным. И заключенных тут держали особенных. Однако, как и во всем здании, тут было абсолютно пусто. Кроме последней камеры. Опустив стальное окно на запертые двери, мы увидели сидящего там зомби. Он был худой и тощий, как спичка. Ростом он был почти как Фран. Может, даже немного ниже. Однако его голова была раздута, как шар, а извилины мозга выступали прямо сквозь его череп. «Жуткий ублюдок!» – прошипел я. «Угу», – Фран согласилась. «Действительно, жуткий тип. Чем он нас атаковал?» Я вижу лишь небольшую черную струйку, выходящую из его головы. «Ментальное воздействие», — подумал я. Это было одним из шести зачарований на нашей броне. Но я до конца так и не понял, что это такое конкретно. Может быть, мы видим это как дым, но на деле это просто его ментальная сила. Если бы у нас не было сопротивлений, увидели бы мы его вообще? Или умерли бы, так и не поняв от чего? Хотя нет, на обнаружение должно влиять обнаружение. Значит, сопротивление помогло нам сообразить, что мы под атакой, как нам и сказали. А также помогло предпринять контрмеры. А может быть, этот зомби использовал и ментальное воздействие, и иллюзию? Слишком страшно. Не знаю, что за тварь, но одно точно. Нам нужны сопротивления. Да побольше. Теперь я убежден, что их будем учить в первую очередь. Когда вернемся, купим той леди-зачарователю пиво. Угу. Дай-ка мне, пожалуйста. Я улыбнулся краем рта и попросил у Фран ее винтовку. Она послушно дала ее мне. Не желая снова теребить судьбу за неприличное место и выламывать двери, я просто просунул дуло в открытое окошко. «Отправляйся в ад!» «Бабах!»